Глава 14. Хрустальный звон. «Боже!» — испуганно прошептала Наташа. «Это еще кто?» — нахмурился Матвей. «Это графиня Виолетта Шадурская», — медленно проговорила Катерина. «Ей тоже нужна эта бутылка». «Умная девочка», — произнесла графиня. «А теперь давайте-ка ее сюда. Да смотри, не разбей. В противном случае я вас просто перестреляю. Не люблю, когда все идет не по-моему». Но Катерина не спешила отдавать ей вино. «Откуда нам знать, что вы и так нас не убьете?» — тихо спросила она. «Истинная дочь Державина!» — графиня Шадурская презрительно поджала губы. «Я не желаю вашей крови, дурочка, да и поднимать шум мне невыгодно. Мне нужна лишь бутылка. Я ищу ее уже много лет и, наконец, напала на след. Но тут появились вы и спутали мне все карты». «Зачем вам это вино?» — недоуменно спросил Игорь. «Почему вы все так рьяно за ним охотитесь?» «Не все ли тебе равно?» — вопросом на вопрос ответила графиня. «А Бестужеву потом передайте, что он снова проиграл. Я наперед предвижу все его ходы». «Это вы помогли Пельту сбежать из клиники?» — спросила Катерина. «Ну и что с того? Мне нужен был партнер в этом деле. Пришлось кое-кому заплатить. С сумасшедшим бароном трудно ладить, но иногда и он бывает полезным. Эдуард стал моими глазами и ушами. Вы ничего не замечали, а он следил за каждым вашим передвижением последние 2 дня». Наташа громко охнула. Игорь напрягся и сжал кулаки. Катерина продолжала прижимать к груди заветную бутылку. «Я не могу отдать ее вам. Бестужев что-то скрывает о наших отцах. И только за это вино согласен рассказать правду». «Правду?» — графиня презрительно фыркнула. «Задайте себе вопрос, а действительно ли вы хотите ее знать? Иная правда опаснее ножа и смертоноснее пули. Стоит ли ворошить то, что давно поросло плесенью? Мне эта бутылка куда нужнее». «Но зачем?» — воскликнула девочка. «Что происходит? Для чего все это?» Графиня улыбнулась, обнажив мелкие зубки, и снова нацелила свой пистолет. «Не собираюсь ни перед кем исповедоваться», — сказала она. «Отдавай бутылку, мерзавка, иначе я начну по одному убивать твоих друзей. И начну вот с этого красавчика». Дуло пистолета двинулось в сторону застывшего Матвея. В этот момент началось лунное затмение. Сияющий круглый диск луны за высоким окном начал медленно темнеть по левому краю. Контуры ночного светила постепенно принимали багровый оттенок. Зрелище завораживало, но все внимание ребят было приковано к направленному на Матвея пистолету. И тут в тишине зала послышалось тихое постукивание. Оно раздавалось одновременно со всех сторон, постепенно сливаясь в мелодичный, переливчатый перезвон. Словно крохотные хрусталики соприкасались друг с другом и звенели, заполняя пустоту залов своими переливами. Графиня Шадурская переменилась в лице. Ее холодная решимость вдруг сменилась откровенным испугом. Пистолет дрогнул в руке женщины. «О, нет!» — в страхе прошептала она. Ребята с недоумением оглядывались по сторонам, пытаясь понять, откуда идут эти странные звуки. Ничего подозрительного. Но тут Катерина взглянула на одно из зеркал, висевшее поблизости. «Это зеркала!» — тихо сказала девочка. «Звук идет от зеркал!» Действительно, странные звенящие звуки издавали зеркала, висевшие на стенах зала. Тонкий звон, хрустальные переливы, легкое постукивание. Точно такой же звук Катерина слышала вчера у себя в комнате. Он раздавался за стеной в потайной каморке как раз перед тем, как появилась странная незнакомка. Вдруг по гладким поверхностям зеркал пошла рябь, будто это было и не стекло вовсе, а жидкая ртуть. Это длилось всего лишь мгновение, потом все стихло, и зеркала снова стали гладкими. Катерина медленно подняла руку с бутылкой. Ее отражение повторило движение, но не одновременно с ней, а спустя какую-то долю секунды. Девочка почувствовала, как волосы зашевелились у нее на голове. Графиня с перепуганным видом оглядывалась по сторонам, но пистолет она все еще держала в руках, правда, заметно дрожащих. «Что здесь происходит?» — испуганно спросил Игорь. «Глядите!» — воскликнул потрясенный Матвей. Парень пошевелил руками, развел их в стороны, затем поднял над головой. Отражение повторило все его движения, но с небольшим опозданием. И тут Катерина вдруг вспомнила слова Эдуарда Пельта там, в театре. Он говорил именно об этом, когда твой зеркальный двойник не будет поспевать за тобой. Что-то в этом роде. Значит, те, о ком предупреждал Пельт, уже близко. Но кто они? Самое большое зеркало в зале вновь дрогнуло, и на нем отчетливо стала видна сильная рябь. Ребята в ужасе попятились от него. Их отражения, да и отражения всех окружающих предметов, стали вдруг прозрачными, а где-то в самой глубине зеркала возник темный силуэт. Графиня Шадурская, стоявшая спиной к зеркалу, ничего этого не видела. Она в ужасе крутила головой по сторонам, затем крикнула Катерине: «Довольно! Отдавай бутылку, мерзкая девчонка!» Вдруг, прорезая стеклянную поверхность зеркала, прямо из него появилось большое сверкающее лезвие. Оно взмыло вверх, а затем, резко упав вниз, разрубило пистолет в руке графини на две части. Шадурская громко завизжала, отсеченный ствол пистолета со стуком упал на пол, а сама графиня затрясла рукой, по которой пришелся удар. Просто чудо, что она не лишилась пальцев. В следующее мгновение серебристая поверхность зеркала разошлась, словно круги на воде, и из его середины высунулась огромная жуткая морда, покрытая черной шерстью. Огромные белые глаза без зрачков светились, словно фары автомобиля. Графиня, Наташа, да и Игорь онемели от ужаса. Матвей лишь судорожно вздохнул, а Катерина чуть не выронила бутылку. Это был самый жуткий зверь из всех, каких она когда-либо видела, а ведь в цирке ей приходилось быть вблизи тигров и львов. Тварь медленно вылезала из зеркала, с трудом протискиваясь сквозь серебристое стекло, как будто оно было густым и вязким, и вскоре стало понятно, что это гигантский черный пес, величиной чуть ли не с лошадь. Точно такого же нарисовал в своей тетради князь Поплавский. Катерина мгновенно узнала жуткого пса и к своему ужасу поняла, что все описанное в дневнике старика не вымысел, а правда. Из разинутой пасти дьявольского чудовища торчали огромные острые клыки. Липкая густая слюна стекала на пол, да еще светилась в темноте бледно-зеленым светом. Зрелище было не для слабонервных. Пес окинул всех взглядом и издал громкий рык, от которого завибрировали стекла во всех витринах. Графиня с громким воплем отшатнулась. Широкую грудь зверя опоясывали толстые кожаные ремни. Настоящая упряжь. Монстр, наконец, полностью выбрался из зеркала и встряхнулся, совсем как собака, вылезшая из воды. Короткие толстые когти проскребли на мраморном полу зала глубокие борозды. Но зверь был не один. На его спине восседал человек, и это потрясло ребят еще больше. Молодой мужчина с изможденным бледным лицом и огненно-рыжими волосами, одетый в старомодный черный фрак. Такие обычно в театрах надевали дирижеры оркестров. На его голове была высокая шляпа с серебряной пряжкой спереди, на руках черные перчатки, на ногах блестящие лакированные сапоги. Следом за псом из зеркала появилась женщина, такая же бледная, как мужчина, с ярко-красными губами. Она злобно усмехалась. Вокруг глаз пролегли темные тени, что придавало ее лицу сходство с черепом. Спутанные длинные черные волосы падали на плечи. На женщине был облегающий черный костюм из мягкой кожи. Вокруг шеи вздымался пышный воротник из черных кружев. Руки были затянуты в длинные перчатки до локтей. На ногах высокие сапоги с серебряными прядями. пряжками. В руках же она держала косу. Это ее лезвие рассекло пистолет Шадурской. Коса по виду была такая же, какими в старину крестьяне косили траву, но у этой была черная изогнутая рукоятка из какого-то блестящего материала, а зазубренное лезвие сверкало, как будто было сделано из серебра. Присмотревшись, Катерина поняла к своему изумлению, что оно было стеклянное. Коса сверкала в полумраке, точно бриллиантовое ожерелье бабушки Евдокии. Как могла стеклянная коса рассечь металлический пистолет? Но сейчас было не до этого. «А мы вовремя, Пьер!» — смеясь сказала женщина и окинула потрясенную компанию недобрым взглядом. «Эти поганцы уже почти добрались до ключа Калиостро!» Игорь, Матвей и Наташа продолжали стоять, словно застывшие изваяния, открыв рты и уставившись на жутких пришельцев из Зерцалии. Ключ Калиостро. Катерина снова вспомнила вчерашнего сумасшедшего и его выкрики о каком-то ключе. Она с удивлением взглянула на бутылку в своих руках. «Может, есть что-то, чего они еще не знают?» Мужчина в цилиндре похлопал своего жуткого пса по косматому загривку и улыбнулся. «Отдавайте бутылку, детки!» — сказал он. «Вы ведь не хотите, чтобы мой зорг Багратион поужинал сегодня вашими сладкими косточками?» «Кто вы такие?» — воскликнул Игорь, немного оправившись от потрясения. Графиня Шадурская бочком медленно двинулась к ближайшему окну. Женщина и мужчина обменялись зловещими улыбками. «Похоже, с первого раза до них не дошло, Пьер», — сказала обладательница стеклянной косы. «Но и тупые же детишки нам попались». «Ты права, Клементина», — согласился Рыжий. «Придется и впрямь скормить их нашему песику. А ты», — он глянул в сторону графини, — «стой, где стоишь, ведьма! Не советую делать резких движений, зорги этого не любят». Гигантский пес по кличке Багратион не сводил глаз с притихших ребят и продолжал скалить зубы. На полу у его мощных лап в полумраке бледно светилась уже целая лужа натекшей слюны. «Вы ее не получите!» — надменно сказала графиня. «Слишком многим я пожертвовала, чтобы узнать тайну этой бутылки!» «О!» — женщина из зеркала задумчиво прищурилась. «А ведь я тебя помню, наследница рода Шадурских. Не знала, что ты жива. Тебе все не имется. Давно уже пора смириться с потерей и жить дальше». «Смириться?» — воскликнула графиня. «Да ни за что! Вы заплатите за содеянное. Я отомщу, уж поверь, найду способ!» Незнакомка выставила перед собой косу. «А ведь ты и правда не отступишься», — холодно сказала она. «Пожалуй, придется разобраться с тобой. Нам ни к чему лишние неприятности». Обстановка в зале быстро накалялась. Матвей оглядывался по сторонам в поисках путей к отступлению. Катерина тихонько продвигалась назад, поближе к друзьям. Игорь и Наташа робко переминались с ноги на ногу, потрясенные происходящим. Графиня все дальше отходила от Клементины, пока не уперлась спиной в стойку ограждения, к которой крепились толстые красные шнуры, загораживающие проход к экспонатам музея. Женщина из зеркала двинулась к ней, замахнувшись своей косой, но тут Шадурская схватила тяжелую стойку и, с криком крутанув ее вокруг себя, запустила в Клементину. Та едва успела пригнуться. Массивная железяка просвистела у нее над головой и с грохотом врезалась в окно, разнеся его вдребезги. «Эдуард!» — истошно завопила графиня. Через подоконник тут же перевалился Пельт, тот самый лысоголовый. Головой сумасшедший барон. Похоже, все это время он ждал графиню снаружи. Эдуард все еще щеголял в мятой пижаме, грязном пальто и голубых хирургических перчатках и опирался на длинный кусок ржавой трубы. «Пьер! Клементина!» — в ужасе воскликнул он, увидев пришельцев. «А вы что здесь делаете?» — накинулся он на детей и тут увидел бутылку в руках Катерины. «А, тоже явились за ключом, но нет!» И он угрожает угрожающе замахнулся трубой. «Не видать вам его, как своих ушей!» «Ты-то кто такой?» — озадаченно нахмурилась Клементина. «Не помнишь, подлая дрянь?» — крикнул лысый. «Вы оставили меня здесь много лет назад! Я не сумел вернуться через разбитое зеркало!» «О, — вспомнила женщина, — Пельт, мы понятия не имели, что ты еще жив. Жестокосердные негодяи! Как вы могли так поступить со мной? Я ничего не знал об этом мире, и местные упекли меня в мрачное узилище. Лишь спустя годы мне удалось сбежать, так что не думайте, что я позволю вам забрать ключ Калиостро!» «Хватит болтать!» — графиня подскочила к нему и выхватила из кармана его пальто еще один пистолет. «Просто убей их! Избавься от всех! Добудь для меня бутылку, и я помогу тебе вернуться!» Катерина уже совершенно ничего не понимала. Пока пришельцы переругивались между собой, она незаметно глянула в сторону разбитого окна. Если изловчиться, можно запросто выпрыгнуть. Но как сообщить об этом Игорю, Матвею и Наташе? Пьер, следивший за ней, быстро разгадал ее замысел. «Не вздумаю драть!» — насмешливо сказал он. «Багратион очень быстро бегает. Ты пару шагов не успеешь сделать». Графиня направила пистолет на Катерину. «Бутылку!» — рявкнула она. «Не сметь!» — взвизгнула Клементина. «Она принадлежит нам!» Неожиданно графиня повернулась и выстрелила в нее. В тишине зала раздался оглушительный хлопок. Клементина взмахнула косой, и пуля, отскочив от ее рукоятки, ушла в потолок и попала в большую хрустальную люстру. На пол посыпался град сверкающих осколков. Катерина все же сделала шаг по направлению к окну, но Зорк угрожающе зарычал. Тем временем в окне появился еще один человек. Лохматый черноволосый мальчишка в коротком плаще и с рюкзаком за спиной, с забинтованным пальцем. Тот самый, что два дня подряд нагло умыкал у Катерины последние хот-доги, да еще и смеялся над ней. Увидев старого знакомого, девочка вытаращила глаза. «А он-то что здесь забыл?» Парень легко спрыгнул на пол, усыпанный битым стеклом, увидел Пьера, Клементину и Лысого и злобно воскликнул. «Проклятие! Вы все-таки притащились сюда!» Все удивленно уставились друг на друга. Бледное лицо Клементины исказилось от ярости. Наташа и Игорь, ничего не понимая, переводили взгляд с одних пришельцев на других. Матвей встретился глазами с Катериной. Девочка незаметно кивнула в сторону окна. Парень все понял и тоже едва заметно кивнул. «А ты как тут оказался?» — прошипела Клементина, глядя на мальчишку в плаще. «Совсем забыл об осторожности, маленький пакостник?» «Тебя не спросил, костлявая дылда?» — ответил тот. «Нет, сегодня точно скормлю кого-нибудь моему песику», — злобно пообещал Пьер. Двери зала вдруг распахнулись, и вошел старик-сторож. В руке он держал полицейскую дубинку. «Что здесь происходит?» — сердито крикнул он. «Кто вы такие? Да еще собаку с собой привели! Я сейчас полицию вызову!» Он говорил таким тоном, как будто кто-то из посетителей притащил в музей баллонку, а не монстра в два раза выше его самого. Пьер молча всадил пятки в бока Зорга, и псина прыгнула в сторону бесстрашного старика. В тот же момент Клементина бросилась к Катерине, намереваясь отобрать у нее бутылку. Графиня снова выстрелила, и позади Игоря и Наташи с грохотом осыпалась высокая стеклянная витрина. Девочка испуганно вскрикнула и присела. Пельт кинулся на перерез Клементине и едва не угодил ей трубой по голове. Злодейка проворно вернулась и взмахнула косой. Раздался громкий свист, и стеклянное лезвие перерезало ржавую железку, словно это была восковая свеча. Лысый свалился на пол, а две половинки трубы загрохотали по гладкому мрамору. Матвей кинулся к Катерине, схватил ее за руку и потянул к разбитому окну. Тем временем старик-охранник швырнул дубинку в голову Багратиона и шустро выскочил из зала. Гигантская собака кинулась за ним и, с треском выбив дверь, выскочила в коридор, неся ее на холке, как огромный хомут. Графиня и Пельт едва успели отскочить с пути Зорга, и оба рухнули на пол, поскользнувшись на осколках. «А вот этого вы не предусмотрели, подлую воришку!» «Бабушка!» — крикнул откуда-то снаружи старик. В тот же миг взревела мощная сирена, и ее тревожный вой разнесся по всему зданию. Видно, дед нажал какую-то сигнальную кнопку. Клементина, размахивая косой, прыгнула на Катерину. Девочка с Матвеем как раз успели добраться до окна, но выпрыгнуть через него не успели. Катерина выхватила из сумки, висевшей за спиной парня, одну из рапир и резко повернулась, чтобы отбить удар. Закаленная сталь со звоном врезалась в стекло, и коса дрогнула в руках Клементины. К счастью, клинок выдержал и не разлетелся, подобно обрезку трубы. Женщина удивленно охнула, отскочила, но тут же снова бросилась в атаку. Тем временем парень в коротком плаще выхватил из своего рюкзака длинный сплетенный кнут, широко размахнувшись, забросил его себе за спину и, крутанувшись, как пружина, с громким криком резко выбросил его вперед. Конец бича со свистом обвился вокруг косы, и мальчишка резко дернул его на себя. Катерина вовремя отскочила к окну, коса едва не вылетела из рук Клементины, но ее лезвие с треском вспороло портьеру в полуметре от девочки. Женщина издала очередной яростный вопль. Парень тут же дернул кнут, и он соскользнул с косы Клементины. «Ты только все испортишь!» — крикнула злодейка. «Для того я и пришел!» — насмешливо ответил мальчишка. Графине удалось дотянуться до выроненного пистолета и взять его. В этот момент Зорг со своим седоком снова ворвался в зал, опрокинув несколько стеклянных витрин. Шадурская отскочила к стене. Пельд бросился на Багратиона и, едва увернувшись от щелкнувших клыков, вцепился в Пьера, намереваясь стащить его с собаки. Клементина поспешила на выручку своему напарнику. «Бегите!» — крикнул застывшим от страха ребятам парень с кнутом. Катерина вслед за Матвеем проворно выскочила в разбитое окно и свалилась на газон. Наташа и Игорь прыгнули за ними следом. Ребята вскочили на ноги и, что было сил, помчались прочь от музея. Вдогонку им несся жуткий грохот, вопли и нескончаемый вой сирены. Раздалось еще несколько выстрелов. Клементина с развивающимися волосами вскочила на подоконник, намереваясь метнуть косу вдогонку беглецам, но неожиданно кнут обвился вокруг ее ног и резко дернулся назад. Женщина свалилась с окна и исчезла из виду. В это время из музея выскочил Эдуард Пельт. С диким видом он понесся вдогонку за ребятами, крича на ходу: «Ключ! Отдайте мне ключ, гадкие дети!» Следом за ним бежал мальчишка в коротком плаще, на ходу запихивая свой кнут в рюкзак. «Стойте!» — кричал он. «Все равно вам от них не уйти!»